Глава шестая. Есения. «Гады!» Выпалила я, сдувая с лица прядь волос. Мак Эдуард выставил вперед метелку, сделав из нее что-то наподобие щита. Хозяин дома выглядывал из соседней комнаты, а тот, которого я по нелепой неосторожности умудрилась вызвать, ржал. Впрочем, мудро отгородившись от меня круглым столом. Когда ярость немного утихла, а умные мысли наконец стали посещать не самую умную голову, я сообразила, с кем, собственно, собралась воевать. Вся троица была богатырского телосложения, особенно парочка, маг Эдуард и картавый гном Валерьян. Я присмотрелась и поняла, что меня напрягало все это время. Они были похожи, очень. Одинаково нахальный взгляд, голубых глаз, густые брови и даже мимика у них была сходная. Но если во внешности мага Эдуарда было что-то шкодливо-хулиганское, то Лев Дармоедов выглядел чуть серьезнее. У него даже складка между бровей образовывалась не иначе, как от имитации бурной мозговой деятельности. Значит, они родственники, судя по сходству, близкие. Братья и, по всей видимости, родные. Третий участник циркового представления в росте нисколько от парочки вредителей не отставал, но был чуть уже в плечах. Кореглазый брюнет с такой же хитрецой во взгляде, как и у двоих ненормальных. Осознание, что эта троица может просто меня взять, посадить на ладошку и прихлопнуть, пришло не сразу. Следующей мыслью было, что призраком в этом доме могу стать я. Тело мое найдут не скоро, если вообще найдут. Брезгливо отбросила в сторону куст крапивы, сняла перчатку, которую обнаружила в недрах машины Ираклия. У дядюшки в автомобиле вообще было все для возможного выживания в любой ситуации. И испуганно икнула. «Вот блоха боевая!» Покачал головой Лев Дармоедов. «Чихуахуа!» Поддакнул ему маг Эдуард. «Тетя Зина уважает вся десантура. Тетя Зина руками гнет арматуру!» Согласился с предыдущими ораторами хозяин дома. «Вас не смущает, что я все слышу?» Напряглась я. «Ни капельки!» Почесывая ногу, душевно ответил мне маг Эдуард. «Кто вы такие? И что вам от меня нужно? Вы меня преследуете, да? Стой, где стоишь!» Опасливо предупредила я гнома Валерьяна, когда он попытался сделать шаг в сторону. «А то что?» Развеселился Лев. «А то я полицию вызову!» Пригрозила я. «И что ты им скажешь?» Заинтересовался он. «Что пришла в наш дом и избила нас крапивой?» «А вы зачем этот цирк устроили?» Развела я руками. «Мы?» Возмутился Лев, но с места не сдвинулся. «А кто в мага Эдуарда переоделся? Про гномика я вообще молчу». Магу Эдуарду было решительно не до нас. Он со зверским выражением лица усиленно чесал ногу и нехорошо на меня поглядывал. Хозяин дома тоже потирал зудящее плечо. Жаль, что я не дотянулась до главного хама в этой компании. «Ну, госпожа ведьма, вы когда ритуалы делаете и мужика призываете, уточняете, кого вы зовете. Звали мужика, получите одного и двое бонусом. Так громко кричать «Мужик, приди!» может не каждая. Что, все совсем плохо, да?» Сделанным сочувствием покачал головой Лев. Такого хамства я стерпеть не могла. «Так мы мужика звали. Ты-то зачем пришел?» Сузив глаза, прошипела я и нервно хмыкнула. «Ну, кого вызывала, тот и пришел, теперь не жалуйся». Отрезал он. «Если уж совсем не вмоготу, могу помочь, конечно, за отдельную плату». «Бесплатно не дают, да?» Участливо поинтересовалась я. «Слушай, 1.5 метра отваги. Ты бы иногда слова фильтровала, я и без мягкой «л» в середине слова могу ответить». «Да что вы к моему росту прицепились?» Не сдержалась я. «Так, мадам, исцеляю по Wi-Fi. Давай серьезно». Вздохнул Лев. Перевел взгляд на мага Эдуарда, закатил глаза и обратился к третьему, который чесался не так интенсивно. «У меня в тачке аптечка, тащи сюда». «Знаете, я тоже пойду». Выпалила я и бросилась на утек. Любопытство, конечно, утолить хотелось, но кто знает. Вдруг хозяин дома тоже вернется не с аптечкой, а с крапивой или топором. А Лев Дармоедов что-то пытался крикнуть мне в спину, но я его уже не слышала. До машины было всего несколько метров, но в салон я садилась насквозь промокшая. Дождь полил как из ведра, заливая стекла машины, почти полностью скрывая обзор. Я заблокировала двери, во избежание включила дворники. Но это мало помогло. Я сделала несколько дыхательных упражнений, завела мотор и на маленькой скорости тронулась с места, опасаясь оставаться так близко с тремя психами, которые назначили меня своим идейным врагом. Отъехав на приличное расстояние, я остановила машину, понимая, что опыт вождения у меня крайне скудный, и в сложившейся ситуации я прямая опасность на дороге. Смотрела в лобовое стекло и залилась на тетушку, которая приспичила купить себе дом с привидениями. Ей, видите ли, для репутации полезно иметь такой домик. Ираклий с ней не спорил, ибо вчера мой любимый дядюшка впал в немилость. Ираклий, который в принципе ненавидел оперу, оперетту и балет, ожидаемо уснул в концертном зале, чуть было не доведя до истерики актрису, тетушку и всех присутствующих громким храпом. Взвинченная Анфиса покинула концертный зал, не заметила яркой таблички «Осторожно, мокрый пол» и подвернула ногу. Домой оба вернулись уже за полночь. Тетюшка сопела, сидя на руках любимого супруга, демонстрируя мне забинтованную из-за растяжения ногу. Я тоже нажаловалась на дневных гостей и на Ниночку, которая слала мне одно гневное сообщение за другим. Вспыльчивый Ираклий тут же пообещал, что найдет обоих и уши пооткручивает, напоил меня чаем, достал из заначки чачу и отправил спать. А утром моя взбалмошная тетушка вдруг решила, что ей просто необходим дом с привидениями. А смотреть его поеду я. Главным аргументом было то, что я могла бы съездить на природу, подышать свежим воздухом и временно спрятаться от бушующей Ниночки. Ну и дом посмотреть. Ираклий, скрипя сердце, выдал мне ключи от своей машины, но спорить с Анфисой не решился. Замалчивая вчерашние грехи. Мы с Ираклием давно привыкли к такой Фисе. Тетушка всегда была немного не от мира сего, но капризность и маленькие женские шалости щедро компенсировала добрым сердцем и заботой. Однако у меня накопились к ней вопросики. Одну встречу со сказочными братцами я еще могла списать на случайность, но две – это уже закономерность. И обе красиво организовала тетушка, которая очень хотела устроить мою личную жизнь. Вопрос только один – почему именно эти? И если этот цирк возглавляет она, то как? Я потянулась за телефоном, решив, что если у меня возникнет хоть малейшее подозрение в организации тетушкой моего личного филиала дурдома, я ее покусаю. Но в тот день судьба явно повернулась ко мне спиной, а мой ангел-хранитель делал вид, что меня не слышал. Дождь барабанил все сильнее, раздавались раскаты грома, в небе сверкнула молния, а мой мобильный оказался без связи. Я гипнотизировала взглядом антенку на экране, которая не подавала признаков жизни, и мысленно подвывала. Что мне делать? Рискнуть и ехать в практически нулевой видимости? Вспомнив дорогу сюда, я громко выругалась. Последние 3 километра пришлись на проселочную дорогу, которую сейчас наверняка размоет, и преодолеть эту грязевую кашу может только танк, и то не каждый. За что мне все это? Боже! Неужели это наказание за украденную Ниночке паспорт? Печка работала на полную, но меня все еще потряхивало. Оставаться в одной деревне с братцами-шутниками было страшно. Но еще страшнее было застрять где-то в лесу. Пока я раздумывала, в окно водителя постучали. Я пискнула, обернулась и чуть было не дала по газам. Лев Дармоедов, стоя под проливным дождем, жестом просил меня опустить окно. По темным, чуть вьющимся волосам стекала вода, а сам он выглядел очень сурово в промокшей до нитки одежде. Я немного опустила стекло, а Лев громко приказал. «На дорогу не выезжай, застрянешь. Через 3 дома комнату сдают, недорого. Дом с синей крышей, не потеряешься». Развернулся, вытер с лица воду и быстро вернулся в машину. Это что получается? Он специально за мной приехал, чтобы я на трассе не застряла? Чудеса. Стараясь не думать о том, что это может быть какой-то хитроумный план маньяков-сказочников, завела мотор и поехала искать дом с синей крышей.